23. Этот год избавил, наконец, римлян от длительной войны с нумидийцем Токфаринатом. Затянулась она по той причине, что воевавшие с ним полководцы, добившись успехов, достаточных, как они полагали, для получения триумфальных отличий, тотчас же оставляли врага в покое. В Риме уже стояли три увенчанные лаврами статуи, а Африку по-прежнему грабил Токфаринат, снова усилившийся благодаря вспомогательным войскам мавританцев. Сын Юбы Птолемей по молодости лет ни во что не вникал, и мавританцы предпочитали отправиться на войну, чем терпеть над собой царских вольноотпущенников и повиноваться вчерашним рабам. Укрывателем, захваченной Токфаринатом добычи и его сообщником в грабеже, был царь Гарамантов. Он не действовал во главе своего войска, но посылал к нумидийцам незначительные отряды, численность которых за отдаленностью преувеличивалась молвой. К тому же и из самой провинции перебегало к Токфаринату немало таких, кого гнали к нему нищета и буйные нравы. Тем более, что после одержанных Блезом побед Цезарь приказал 9-му легиону возвратиться из Африки, как если бы там не осталось врагов. А проконсул этого года Публи Долабелла, для которого приказания Принцепса были страшнее неожиданностей войны, не посмел его задержать.